«Пора», — шепнула Марша, — «наш ход». Гости шли вереницей. Первой появилась Бонита Синклер, за ней леди Блайстоун. Возможно, в этом что-то крылось. Обе дамы держались друг с другом подчеркнуто дружелюбно. Леди Блайстоун, мать Марши, весело спросила, — «Куда повесить шубу, милый Панч? Знаешь, я ведь здесь впервые. В спальню», — поспешно ответил Блайстоун, — «я все унесу». Избавившись от мехового манто, которое она, не точно рассчитав, сбросила прямо на голову мужу, леди Блайстоун вошла в гостиную уверенной походкой, с оживленной улыбкой на лице, фальшивой, как вставная челюсть. Миссис Синклер передвигалась, словно в замедленной съемке. За дамами на ощупь двигался Блайстоун с меховым манто на голове. Сандерс не успел понять, какую аллегорию они собой являли, однако ему стало не по себе. Леди Блайстоун подошла к ним. Должно быть, ее успели просветить, что он вовсе не инспектор уголовного розыска, так как она смерила его неодобрительным взглядом. — Марш, а тебе не мешает причесаться? — механически заявила леди Блайстоун. — Доктор Сандерс, не так ли? Муж рассказал мне, кто вы такой. Здравствуйте. Она не спрашивала, она утверждала. — О, миссис Синклер, подойдите сюда, пожалуйста. Не знаю, знакомы ли вы. Это моя дочурка, Марша. Она протянула руку и погладила дочь по голове, отчего ту передернула. — Здравствуйте, — произнесла Марша. — А вот мой будущий муж. Мы собираемся пожениться. Сандерсу невольно подумалось, его невеста вряд ли могла выбрать более неподходящий момент для того, чтобы объявить об их решении. Поскольку он был человеком порядочным, то механически принялся перебирать в уме всякие скучные вещи, например, размер своего годового дохода, на тот случай, если его спросят, как он намерен обеспечивать семью. «Неужели, дорогая?» — рассеянно поговорила леди Блайстоун, оглядывая через плечо. Голова ее явно была занята чем-то другим. — Деннис, иди же сюда, ты бываешь таким капушей. — Миссис Синклер, вы не находите, что мой муж несколько медлителен? — Никоим образом, — отзвалась миссис Синклер. Хотя она улыбнулась Марше, лицо у нее было печальное, в отличие от леди Блайстоун. Мать Марши выглядела, как всегда, величественно и горделиво, хоть сейчас фотографируя для светской хроники. Однако на ее лице было написано и кое-что другое. Вскоре Сандерс понял, она была неподдельно счастлива. — Марша, чуть не забыла сказать, — продолжала леди Блайстоун, — боюсь, тебе придется какое-то время пожить без нас. Мы с твоим отцом уезжаем в круиз, в длительное путешествие, возможно, в кругосветное. Мы так решили сегодня вечером. — Правда, — обрадовалась Марша, — вот здорово. — Да, милая. Отец боялся, как бы из-за того, что произошло, с нас не взяли подписки о невыезде. Но сейчас он уверен, что нас не задержат. В любом случае, у него очень большие связи. Мы отплываем на следующей неделе и пробудем в путешествии почти полгода. — Отлично! — заявила Марша. — В таком случае вы вернетесь как раз к свадьбе. — К чему, милая? — К свадьбе, к моей свадьбе. Ты что, не поняла? Я выхожу замуж за доктора Сандерса. Вот за него. — Чушь! Сандерс достал из кармана блокнот, в который успел записать несколько замечаний. «Я надеялся, — начал он, — объявить о важном событии в более подходящем месте и в более подходящее время, но раз уж так вышло, в первую неделю сентября мы с Маршей поженимся. Боюсь, тут ничего уж не изменишь. Однако я считаю, вам следует знать, что...» Он говорил примерно полторы минуты, затем захлопнул блокнот, сунул его в карман и посмотрел в глаза будущей тещи. На секунду ему показалось, что леди Блайстоун сейчас заломит руки, начнет стенать, однако деловитость будущего зятя, видимо, пришлась ей по душе. На лице леди Блайстоун снова заиграла радостная улыбка, хотя было в ней нечто жалкое. — Радость моя! — обратилась она к Марше. — Если ты настаиваешь на замужестве, я не могу тебе помешать. Но необходимо все как следует обсудить, поговорим об этом позже. Во всяком случае, мы с твоим отцом не намерены ломать наши планы из-за... — Разумеется. Я просто хотела довести до вашего сведения, что выхожу замуж, вот и все. Подвела черту под разговором Марша. Судя по всему, леди Блайстон никак не могла решить, радоваться ей или горевать. Однако ей удалось подавить обуревавшие ее чувства. — на следующей неделе.